Глава 19. Дверь хлопнула, и я вздрогнула, выпав из своих мыслей. Меня захватил шок после слов судьи о лишении прав обоих родителей. Я испугалась. Не знаю, насколько это может быть правдой. «Что ты натворил, Игорь?» — накинулась на него. «Доволен теперь?» «Погоди», — прервал он меня. «Это реально?» — спросил он у юриста. Я тоже замолчала и вытянулась струной в ожидании ответа. Он поправил воротник и ответил. «Ну, вообще все реально, в принципе. Все статьи пишутся так, чтобы при желании можно было найти лазейку, но тут маловероятно. Должны быть очень тяжкие преступления по отношению к ребенку, чтобы обоих родителей лишили прав. Я думаю, судья это сказала, чтобы вы задумались». «Так я и думал», — произнес Тихомиров, скорее сам себе. «Так что не паникуй раньше времени, Вера, и не забывайся». «У меня ведь нет причин, правда же?» «Нам нужно поговорить». «Не здесь. Идем». «А где?» «В машине, без лишних ушей». Упрямо сложила руки на груди. «Боишься, что тебя здесь услышит судья или психолог?» Он подарил мне колючий взгляд и промолчал. Встал и пошел к двери. У выхода обернулся. «Вера, не упрямься. Пойдем. Ты ведь хочешь знать о моих планах на Богдана?» «Я никуда с тобой не пойду, ясно? Говори тут». Игорь поджал губы, он начал злиться. «Ну и пусть». «Иван Анатольевич», — обратился он через плечо к юристу, «пожалуйста, выйдите и проследите, чтобы никто сюда не зашел». Мне стало немного неуютно. Но ведь не будет же он устраивать беспредел в стенах суда? Поговорить действительно необходимо. Мужчина вышел и плотно прикрыл дверь за собой. Я глянула на Игоря, подняв вверх подбородок. «Я не согласна, буду обжаловать». Тихомиров вернулся и сел на стул напротив меня. «Ничего не выйдет», — равнодушно ответил мужчина. «Почему это?» Он придвинулся ко мне ближе и заглянул в глаза. «А ты себя уже хозяйкой положения почувствовала, да?» «Все останется так, потому что меня решение судьи устраивает». «Мы уже видели, что ты не всесилен». «Это ты так думаешь». Я еще даже не пытался ничего сделать. Судья сама приняла такое решение, но это не значит, что я не смогу повернуть дело иначе. Ты ведь работала практически на меня. Разве ты не знаешь, что кое-что я все же могу? Ну, вообще-то, не было еще ни одного проигранного дела со стороны Игоря. Но разве я могу знать наверняка, пытался он купить судью или не пытался? «И что ты будешь делать, если я подам на повторное рассмотрение этого дела?» «Ты не станешь этого делать». «С чего такая уверенность?» «Потеряешь больше». «Начала злиться теперь уже я. Угомонится он уже когда-нибудь». «Ты опять мне угрожаешь?» Он встал и подошел вплотную, поставил руки на стол и навис надо мной. «Значит так. Я устал с тобой спорить». Снова заговорил Игорь ледяным тоном, не терпящим возражений. «Я способен найти человека, который и судью эту завернет, и высшего судью, если нужно. Ты только время потеряешь. А еще подумай, что хорошую работу не так просто найти в нашем мире, по крайней мере, в моей сфере. Не будет работы, нечем будет платить за ипотеку, и у тебя банк квартиру отнимет. Боюсь, что без моей помощи тебе не обойтись, как бы ты ни прыгала. И ты все равно придешь ко мне, Вера. Я ведь могу многое тебе дать. Ну или наоборот, отнять. Решай сама». Он отошел на шаг от меня, сверля взглядом. «Хочешь меня задавить? Это все, на что хватило твоей фантазии, Игорь Тихомиров?» «Нет. Есть еще козырь. Я знаю об истории с машиной». Внутри все рухнуло. Я горько усмехнулась. Он копал на меня. И накопал. У каждого человека есть грехи. И если правильно их озвучить, грехи становятся компроматом. Если он поднимет эту давнишнюю историю, вопрос об опекунстве может быть поднят по новой и уже может решиться не в мою пользу. «Нарыли, да? Псы твои!» — вскинула голову. «А ты как думала?» «Никто не ангел, Вера, и ты тоже оказалась со скелетами в шкафу. Я знал, что ты продолжишь артачиться». Он был доволен собой, и было с чего. Я повержена, я проиграла. Мне придется плясать под его дудку и выкручиваться самой, Никто мне теперь не поможет. Если захочет, утопит меня, и никто не остановит Тихомирова. Он всегда на шаг впереди. У него абсолютно точно найдутся знакомые и в суде, и в прокуратуре, и где угодно. И если я продолжу упираться, потом свою жизнь по кускам не соберу после ударов Игоря. Что мне делать, черт возьми? Тихомиров прав. Я слишком хорошо знаю о его возможностях. Все же загнал меня в угол. «Что ты хочешь?» — спросила его, глядя перед собой бессмысленным взглядом. Он снова по-деловому уселся за стол, сложил руки в замок и, взглянув в мои глаза, сказал: «Итак, мои условия.